В Женеве установлен памятник генералу Дюфуру, не пролившему ни одной капли солдатской крови. Все утрясается мало-помалу, чтобы ожить в поминанье людском, не воевавшему генералу памятник ставят в саду городском. О, генерал, не видны твои козни, бранные крики твои не слышны. Что-то таится в любви этой поздней к невоевавшему богу войны. В прошлое бронзовым глазом уставясь, сквозь пепелище, проклятье и дым, как ты презрел эту тайную зависть к многим воинственным братьям своим, или клинки в поединках ослабли, или душой генерал изнемог, крови солдатской не пролил ни капли, скольких кормильцев от смерти сберег. Как же ты, сын кровожадного века, бросив перчатку железной войне, ангелом бился за жизнь человека, если и нынче она не в цене? Я не к тому ведь, что прочие страны зря воспевают победы свои, но, согласитесь, приятны и странны в этом краю вожделения сии. Может быть, в беге столетий усталых тоже захочется праведней жить. Может, и мы о своих генералах, о, генерал, будем так же судить.